тому, в кого он вонзит свои клыки. Ни под каким видом не переступайте порога дома ночью, ибо тогда вам суждено распроститься с жизнью. Предупредил он меня не зря. На третью ночь я случайно выглянула из окна спальни примерно часа в два. Стояла прекрасная лунная ночь, и лужайка перед домом вся сверкала серебром. Я стояла, захваченная мирной красотой пейзажа, как вдруг заметила, что в тени буков кто-то движется. Таинственное существо вышло на лужайку, и я увидела огромного величиной стеленка дога, рыжевато-коричневой масти. Он медленно пересек лужайку и исчез в темноте на противоположной стороне. Днем они собаку не спускают с цепи? О, нет, нет, к счастью. Понятно, понятно. Вы все рассказали? Почти. Хотя есть два происшествия, о которых необходимо рассказать. Вы знаете, что я остригла волосы еще до отъезда из Лондона, и отрезанную косу я спрятала на дно чемодана. Однажды вечером, уложив мальчика спать, я принялась раскладывать свои вещи. В комнате стоит старый комод. Два пустых верхних ящика его открыты, а нижний заперт. Я положила свое белье в верхние ящики, места не хватило, и я решила открыть нижний ящик. Достала ключи, подошел первый же ключ, ящик открылся. И там лежала только одна вещь. Коса? Похожая на мою. Я раскрыла свой чемодан, нашла свою косу и положила их рядом. Уверяю вас, мистер Холмс, они были совершенно одинаковыми. Я, конечно, ничего не сказала мистеру Рукасу. Вы мне нравитесь, мисс Хантер. Вы наблюдательны, и вам не откажешь в смелости и решительности. Благодарю вас. Но похоже, что на этом ваше приключение в таинственном имении Медные Буки не закончились. Конечно, нет, мистер Холмс. Видите ли, одно крыло дома явно нежилое. Дверь, которая ведет туда, находится напротив комнаты слуг, читы Толлеров, о которой я уже говорила. Так вот, однажды я увидела, как оттуда с ключами выходил мистер Рукасл. Мисс Хантер? Мисс Хантер, вы что вы здесь делаете? Не слишком ли вы любопытны? Почему вы здесь? Мистер Рукасл, простите, я... Ну, ничего, ладно, ладно, ладно, ладно. Ладно, мисс Хантер, ладно. Вам незачем ходить сюда. Здесь, в этом крыле дома, никто не живет. Вы не бойтесь. Ну, я погорячился. Сэр, я не обиделась. Просто гуляя с маленьким Эдуардом, я обратила внимание на четыре окна на втором этаже. Это очень грязные окна, и одно из них было даже загорожено ставнями. Мне показалось это странным. Мисс Хантер, я убедительно прошу вас заниматься своим прямым делом, а не разгуливать по усадьбе и что-то вынюхивать. Сэр. Простите. Я увлекаюсь фотографией и устроил там темную комнату. А сейчас пойдемте вниз. Пора обедать.